Глава 48. Адам. 3 часами ранее. «Как пропало? Что значит пропало?» Смотрю на Настю ошалевшим взглядом. «Ты шутишь?» «Нет», — всхлипывает та и крепко прижимает к себе зайца. «Я проснулась, а мамы нет». «Идем». Хватаю ее за руку, и мы вместе поднимаемся на 2-й этаж, заходим в комнату Кейны. Кровать расправлена, а моей ведьмы нет. Причем скоро я понимаю, что ее нет нигде. И что еще хуже, я не чувствую Кейну. А раз не чувствую, выходит, связи больше нет. Куда она могла деться? И когда? И почему вообще решила уйти? Без дочери бы точно не ушла, не в ее характере. Настя, ты точно не видела маму? Может, она вставала? Не знаю, воды попить или в туалет сходить? Я спала. Где мама? Дядя Адам? А губы уже дрожат, и из глаз вот-вот хлынут слезы. Так, отставить панику. Обещаю, хвостом клянусь, что найду ее, хорошо? На что девчушка кивает, но слезы все равно ползут по щекам. Тут подключается Отис. Он тоже напуган, но держится, видимо, из-за Насти. Мой чертенок берет ее за руку и уводит кормить живоглотов с тарантулами. А я остаюсь стоять как идиот, потому что в голове не укладывается происходящее. Мой дом под защитой. Никто чужой сюда бы не проник, остается только одно. Кейна сама ушла. Тогда осматриваю кровать, заглядываю под нее, где нахожу тапочки. Потом исследую оба выхода из дома. Бесы меня задери, двери закрыты изнутри. Не через дымоход же она выбралась, и не в окно сиганула в конце концов. Да и вся верхняя одежда на месте. Затем снова возвращаюсь в спальню. Ничего, абсолютно ничего. Будто она и не вставала с кровати. Без помощи тут не обойтись. «Алло! Корсак!» Спешно набираю помощника. «Мне срочно нужна Зельда!» «Да! Сбрось мне ее номер и как можно скорее!» Ведьма прилетает спустя 2 часа. У меня тем временем уже все трясется внутри, злость распирает такой силы, что боюсь сорваться, чем только хуже сделаю. «Надо! Надо держаться! Дьявол! Где же ты, Кейна? Где? Что с тобой случилось?» «Господин комиссар...» Входит в дом ведьма. «Прошу прощения за опоздание, но меня не было в городе. С семьей отправились в горы». «Да, ясно. Идем за мной. Чуть ли не тащу ее за собой. Вот, подвожу Зельду к кровати Кейны. Вчера вечером в эту постель легла девушка, а сегодня утром я ее не нашел. Более того, смею утверждать, дом она вообще не покидала». «Вы в этом уверены?» Косится на меня с явным недоверием. «По-твоему, я похож на неуверенного в своих словах черта?» «Извините. Сейчас я все здесь осмотрю. Но ваш дом под защитой. И защитой мощной». «О том и речь. В дом никто не входил и не выходил, однако моя женщина пропала». «Прошу, дайте мне немного времени». На что киваю и выхожу из спальни. Сердце меж тем колотится с бешеной скоростью. Аж в груди давит. Только бы Зельда нашла что-нибудь, что угодно. А часы тикают, отчитывают минуты, притом далеко не в мою пользу. И спустя ни много ни мало час Зельда наконец-то открывает дверь. «Зайдите, господин Герон». «Ну, нашла? Не томи». «Ваша девушка действительно покинула дом, но не по своей воле. Все произошло, когда она спала. На постельном белье...» Взяла в руки подушку. «Остался едва ощутимый эмуш. Крупицы магии, которые остаются от портальных окон». «Как такое могло произойти? Кейна не владеет столь сильной магией». «Ну, я могу точно сказать, что магией она все-таки владеет. Притом ее магия крепнет с каждым прожитым днем в этом мире. Однако вы правы. Здесь уже совсем другой уровень. Здесь имеет место быть очень сильная магия и очень мощный проводник. Заклинание ночных путешественников требует большой силы, опыта и желания проводника. Кто-то очень хотел забрать вашу девушку». «Может, хватит без конца повторять слово «очень»?» «Хватит или не хватит, господин Герон, но нас кто-то очень поимел». Криво усмехается. «Как работает это заклинание?» «В основном через сон. В период сна мозг наиболее податлив. Можно легко внушить ту или иную просьбу. Более того, спящий спокоен. Он осознает, что происходящее не по-настоящему, что все это плод его воображения, поэтому и не сопротивляется. Портальное окно открывается сразу, как только маг получает согласие на перемещение». «И где она теперь может быть?» «Где угодно», — отвечает на выдохе. «И с кем угодно. Вы не думали, что это происки маньяка? Насколько я знаю, именно от него вам поступила угроза расправы. Я уже обо всем думал. Опускаюсь на кровать. Какой из меня к бесам комиссар, если не уберег единственную дорогую сердцу женщину? Если Кейну забрал этот сукин сын, он ведь тогда мог... Даже думать не хочется. Я привел ее к себе в надежде на лучшее, а что в итоге? Меня один момент смущает. Как этот урод вышел с ней на связь? Артефактом мог послужить любой предмет, к которому Кейна прикасалась и который остался у похитителя. Чем она занималась? Чем она занимается? Смотрю на ведьму со злостью в глазах. Кейна печет торты. Мой вам совет. Собирайте поисковую группу и прочесывайте леса и парки. Если следовать логике душителя, он мог оставить ее именно там. На что ты намекаешь? Вы и сами прекрасно понимаете, на что. Нет, она жива, и я ее найду. Сразу после ухода Зельды вызываю несколько нарядов. Несмотря на протестующее сердце, разум твердит свое, надо последовать совету ведьмы. Вдруг подонок решил оставить мне очередное послание. Но если эта мразь хоть пальцем прикоснулась к Кейне, найду и живьем похороню. Как сейчас хочется что-нибудь разнести. Только в доме дети, и пугать их я не имею права. Настя и так напугана, дальше некуда. «Пап», — подходит ко мне Отис, — «с Кейной ведь ничего плохого не случилось». А хвост у него места себе не находит. Впрочем, как и мой, просто свой я прячу. «Ничего. Вчера мы с ней немного повздорили. Видимо, она обиделась и решила прогуляться. Такое бывает со взрослыми». «Но ты же ее найдешь?» «Да, Отис, найду». «Так ищи. Вдруг она заблудилась». «Хорошо. А ты постарайся успокоить Настю. Поиграй с ней, развлеки. Сегодня ты в доме за главного». На что мой чертенок кивает со всей серьезностью во взгляде. «Мне же пора браться за дело».